Глава 97. Группировка Ледяного Короля. «Братец Юэ, почему ты не дал печенье просто в руки?» С любопытством спросила Лувэнь. Она видела, что хоть Юэ и не обратил внимания на молоденькую школьницу, он все-таки тайно дал ей печенье. «Если бы я прямо дал, то боюсь, что печенье задержалось бы у нее в руках всего несколько минут, прежде чем было бы украдено или отобрано». В полголоса ответил Юэ. «Это действительно так», – подтвердил Чэнь Джигуан. «Закон и порядок здесь не очень работают. Несмотря на то, что за грабеж и изнасилование полагается смертельный приговор, все же подобные преступления все еще происходят. Всякое может произойти. Если человек доведен до отчаяния, в данном случае, из-за голода, даже если за изнасилование или ограбление преступники приговариваются к смерти, тьма в сердцах некоторых людей все же толкает их на подобное. Ведь если сделать все тайно, то никакого наказания не будет». «Большой брат, давай отдохнем. Одна ночь за 2 продовольственных талона. Старший брат, не хочешь развлечься? Пакет лапши быстрого приготовления, и я всю ночь твоя». Только Юэ Джун прошел мимо первой молоденькой девушки, как еще несколько женщин разного возраста окружили его. Все они были симпатичными и аккуратно одетыми, но выглядели худыми и голодными, и предавали себя без стеснения. «Похоже, Лонгхай также не очень хорошее место», – подумал Юэ. Он первый раз видел женщин, продающих себя без страха и стыда. Смотря на этих женщин, у которых не осталось достоинства, он задумался о своих планах. Первоначально, Юэ хотел приехать сюда, потому что надеялся увидеть здесь восстановленный порядок. Место, где люди бы не испытывали нехватку продовольствия или одежды. Место, где он мог бы отдохнуть и восстановиться после того, как доставил бы сюда выживших из города Лэйдян. Место, где бы смог найти надежных людей, которые помогли бы ему добраться до Наннина. Таможенник Чэнь Джигуан был очень гибким человеком и быстро реагировал на различные ситуации. Вот и сейчас он увидел, что Юэ нахмурился на обступивших его женщин и сразу сделал злое лицо и заорал на женщин. «Валите! Немедленно! Если сейчас не исчезнете, то каждый из вас сутки просидит на корточках в тюрьме!» Женщины, первоначально не обращающие внимания на одетого в униформу госслужащего человека, после его злого окрика испугались и стали сразу разбегаться. Положение проститутки нельзя было сравнивать с положением госслужащего, возразить которому было очень неразумным решением. Юэ с неодобрением смотрел, как организованно и безропотно они выстроились по обеим сторонам улицы, разбежавшись после окрика Чэнь Джигуана. Некоторые из этих женщин даже нанесли макияж, чтобы привлечь мужчин. Из всего таких женщин выстрелилось порядка 100, если не больше. Пройдя в конец улицы Феникса, Юэ увидел несколько солдат, охраняющих дальнейшую дорогу на некую отгороженную территорию города, и спросил: «Что там за место?» Там, за пропускным пунктом, виднелся такой же город, только люди там выглядели красиво и модно одетыми. На их лицах виден был румянец, говоривший им, что люди там не голодали. Юэ даже увидел красивую женщину, одетую по последней моде, которая не спеша выгуливала маленького пуделя. С той стороны улица чистая и аккуратная, какой была в прошлом мире. С этой стороны все было более жестоко. Люди выглядели голодными, а женщины продавали себя за кусок хлеба. С одной стороны – желанный рай, с другой – грешная земля. Как будто разные миры. «Это особый район», – медленно сказал Чэнь Джигуан, с завистью смотря на ту сторону. «Там живут семьи только высокопоставленных чиновников и офицеров армии. Кроме них туда никому нельзя входить. Продовольственное снабжение там тоже лучше. Люди вроде меня, обычные госслужащие, могут поесть только один раз в день. И то без мяса или овощей. Жизнь же людей в особом районе безоблачна. Они не только едят чаще, но и регулярно употребляют мясо, овощи и другие деликатесы. Даже собаки там питаются лучше, чем обычные жители лагеря». Сам Чэнь Джигуан, даже будучи чиновником, не ел мясо почти 2 недели, потому как подавляющее количество мяса уходит в особый район. Обычные госслужащие не голодают, конечно, но о мясе они могут только мечтать. В то время как богатые пьют вино и едят мясо, бедные замерзают на улице до смерти. Действительно, уместные слова. С грустью подумал Юэ, глядя туда. Когда он уже разворачивался уходить, им внезапно перегородили путь 7 человек, одетых в военную шинель и черные кожаные сапоги. У каждого из них было мачете. Главный среди них был молодой и высокомерный человек со властным лицом и с не менее властным и командным голосом. Он высказал претензии, глядя на Юэ. «Паренек, ты только приехал и не знаешь, но это территория молодого мастера. За любые торговые операции вы должны заплатить мастеру проценты за защиту ваших товаров. Доставайте половину своих припасов, отдавайте этому боссу и проваливайте отсюда». 7 человек, доставших мачете, расходились вокруг них, стараясь окружить. Юэ нахмурился, увидев, что мужчины достают оружие, и спросил Чан Джигуана. «Разве на базе не запрещено носить оружие? Как эти люди могут ходить с холодным оружием?» «Мастер Юэ, пока есть люди, всегда найдутся и нарушители». Невесело рассмеялся таможенник. «Пока у вас есть связи, то получение оружия – это не очень большая проблема. Пока у вас есть еда, то на черном рынке вы сможете купить все, что угодно». Затем он представил высокомерного человека. «Этого молодого человека зовут Хоу Цзиньбяо. Он подчиненный одного из главных энхансеров города. Человека, известного под именем Чан Юнь, Ледяной Король. В городе не так много людей, которые осмелятся спровоцировать его». «Цзиньбяо, сделай мне уступку. Как насчет не требовать платы в этот раз?» Обратился Чен Джигуан к молодому человеку. «Чен Джигуан, ты хочешь, чтобы молодой мастер не требовал платы?» Яростно зарычал Хоу Цзиньбяо, скорчив страшную гримасу. «Ты, госслужащий, хочешь послать этого босса? Если вы сейчас же не заплатите, то отсюда будут уносить коллег!» Получив яростный ответ, Чен Джигуан побледнел. Его статус правительственного чиновника годен только для запугивания обычных жителей. Но он ничего не может поделать перед лицом людей, одного из мощнейших энхансеров. Именно поэтому он искал возможности присоединиться к такому же мощному Юэ Джуну, возможности которого он уже испытал на себе. Выругавшись на Чен Джигуана, Хоу Цзиньбяо обратил внимание на 2 девушек, сопровождающих Юэ Джуна. Увидев Лу Вэнь и Гу Юй, его глаза вспыхнули похотью. Он сделал шаг вперед и потянул руку к большой груди Гу Юй, говоря: «Какая красивая девчонка! Этот босс будет хорошо отдыхать сегодня! Ха-ха-ха-ха!» Девушки немного побледнели и отступили за спину Юэ Джуна. А в глазах же самого Юэ мелькнул стальной блеск. Увидев непристойное поведение молодого человека, он также сделал шаг ему навстречу и безжалостно ударил между ног, отбросив молодчика на несколько метров. Жалобно закричал он, скрутившись на земле и прикрывая свои гениталии. «Черт бы с ним! Валите его!» — скомандовал другой парень. «Он посмел противостоять нам, людям Ледяного Короля! Забейте их до смерти! Блять, убейте его!»